Ворона. В гнезде, родившись, без короны и без трона, летает чуть повыше воробьев, презрев всех голубей, жила-была ворона, ни ястребов не зная, ни орлов. Помойки обожая, рестораны, она казалась птицей громоздкой и на антеннах спать ложилась рано, покакивая серенькой и звездкой. Был ворон, был жених, исчез бесследно, все скучно и все бледно. Но жил под крышей кот по кличке Васька. Он пригласил ее на бутерброд. Как раз под самый Новый год стучал по крыше просто страсть как. И морду показав, вдруг вылез, ножкой шаркнул. «Я вас люблю», — сказал он, по воронье каркнув. А она была готова для любви. Хоть черт ее возьми, да позови. Кот и ворона — это антиподы. Но 9 месяцев прошло, свое взяла природа, кончался високосный год, летит по небу эскадрилья, и, широко расправив крылья, мяукает ворона, каркал кот, котятам нравился полет. Увидела ворона соловья, мяукнула во все воронье горло, и соловья как будто перетерла, не понимал он современных игр. Ворона — птица, а Василий — тигр. Куда же смотришь ты, великий Боже? Ведь это же безумие, прости, чудовищный пример для молодежи. Не торопись, соловушка, свисти. Была весна, и месяц был апрель, но соловей рванул за 3 9 земель. Ах, если б рядом был Шагал! Он свой был в небе, не безбожник, у времени в плену и вечности заложник, он по земле свое уж отшагал. Он бы великий человек, еврей, кота с вороной превратил в людей, вернул бы соловья, пускай поет, пусть каркает ворона и мурлычет кот, а люди бы летели и летели в небесно-голубой постели. Но где теперь Шагал шагает? Куда мы все летим, никто не знает. Шагал один, пришли совсем другие. Все продано. Летите, дорогие!